Голос Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило статью своего обозревателя под заголовком «Советы им вести себя разумно». В статье говорится, согласно контракту с Южной Кореей, недавно британско-итальянская военно-промышленная корпорация «Агуста Вестланд» подставила покупателю первую партию боевых вертолетов «Вильсат» модели AW-159. А в прошлом году самый крупный в Европе авиационный и космический промышленный комплекс «Аэробус Групп» заключил контракт с Южной Кореей о продаже самолетов-заправщиков И-330 МРТТ и боевых вертолетов. Начиная с этого года и германское общество с ограниченной ответственностью MBDA тоже будет поставлять крылатые ракеты в Южную Корею согласно контракту, подписанному в 2013 году. После 90-х годов прошлого века Великобритания продала Южной Корее большую партию военной техники и запчастей, такие как вертолеты и боевая техника для ведения боевых действий на море, гидроакустические аппараты и стационарные авианавигационные системы. И сейчас многие военно-промышленные корпорации Европы ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы продать ей ракеты, предназначенные для уничтожения подземных сооружений, беспилотники, реактивные орудия 230-миллиметрового калибра и другие виды боевой техники, которые станут составляющими элементами системы нанесения превентивного удара против нас. Все это показывает то, что Европа, которая видит в лице Южной Кореи перспективного покупателя вооружений, думает лишь о том, как пополнить свой карман, не принимая во внимание острую обстановку на Корейском полуострове. Странам и региональным сообществам, которые хоть маломальски заинтересованы в обеспечении безопасности на Корейском полуострове, следует стараться сделать выгодное для решения проблем. Это будет правильным выбором. Если Европа искренне желает мира, то она должна не лицемерить, а вести себя как следует, отмечается в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи.